Глава 27. Возвращение. Возвращение в лагерь проходило в атмосфере мрачного ожидания. Но то, что мы там увидели, превзошло худшие прогнозы. Силы вторжения Торренса покинули лагерь, и сейчас, видимо, все оставшиеся корабли полным ходом шли на север, в Нью-Йорк. Нашему взору открылась картина чудовищных разрушений. Некоторые следы боя до сих пор вызывали содрогание. Вездеходы вошли в лагерь через проломы в изгороди. Вся территория была заполнена трифидами. Они почти не обратили на нас внимания, поскольку были увлечены трапезой. Берег реки был усеян обломками разбитых артиллерией десантных судов. Чуть выше по течению мы увидели полузатопленные остовы летающих лодок. Перед уходом захватчики изувечили самолеты. Они сделали все возможное, чтобы максимально осложнить нам жизнь. Разграбили хранилища топлива и склады провианта. От домов остались лишь головешки, уголья да пятна золы на земле. Чуть позже, когда участок земли в одном из углов лагеря был очищен от трифидов и надежно огорожен вездеходами, Сэм Даймс, забравшись на броневик, произнес речь. Сказал, что впереди нас ждет каторжный труд, но мы должны заменить тех, кто пал, защищая лагерь. Мы похороним их со всеми почестями и воздвигнем на месте их упокоения величественный монумент, сказал он. И только в этот момент мы, те, кто выжил, до конца осознали всю чудовищность потери. Многие преклонили колени. Завершая свою речь, Сэм сказал: «Да, Торренс расхватил нам нос, но он нас не победил. И этим варварским нападением на наш лагерь он своей цели не добился. Он послал сюда своих головорезов, чтобы те захватили и доставили в Нью-Йорк Дэвида Мейсона. И это не удалось. Это, в свою очередь, означает, что реализация самых зловещих стратегических планов Торренса остановлена. По крайней мере, на время. Без Мейсона он не может осуществить вторжение на остров Уайт, потому что знает, у островитян имеется воздушный флот, способный разбомбить корабли Торренса. Без Дэвида Мейсона Торренс не сможет захватить машину, преобразующую трифидное масло в топливо. А без топлива не сумеет создать сколь-нибудь боеспособные военно-воздушные силы. Ты!» Сэм неожиданно повернулся лицом на север и в порыве ярости воздел кулаки к небесам. «Ты можешь оставаться в своем дворце-небоскребе, Торренс. Ты можешь там сгнить заживо. Нам наплевать. Несмотря на всю свою жестокость и беспредельное вероломство, ты преуспел лишь в том, что создал себе тюрьму. И ты ничего не способен сделать, чтобы увеличить хотя бы на один квадратный ярд площадь своей вонючей, грязной, потешной, презренной империи». На какую-то долю секунды мне показалось, что Сэм выхватит из кобуры пистолет и выпустит всю обойму в направлении далекого Нью-Йорка. Но его гнев исчез так же внезапно, как и появился. Повернувшись к слушателям, он самым обыденным тоном произнес: «Все, нас ждет работа». Во все концы лагеря двинулись очистные отряды. Бойцы были в противотрифидных костюмах из плотной парусины. На головах у них поблескивали похожие на аквариумы пластиковые шлемы. Лесовики отстреливали у трифида верхушки вместе со стрекалами и валили растения на землю. Вскоре воздух наполнился воем цепных пил. Похоронные команды собирали мертвецов, идентифицировали их и вешали на ногу бирку. Бойцов Торренса мы хоронили так же, как своих. Только установить личность, разумеется, не могли. Когда появился Гэбриэл, я натягивал парусиновый комбинезон, чтобы отправиться ремонтировать ограду. Он показал мне ведерко, до краев заполненное стеклянными шприцами. «Мы нашли это у солдат Торренса», — пояснил он, высыпая содержимое ведерка в металлический мусорный бак. «Морфин? Нет. Амфетамин. Сильнейший стимулятор», — он покачал головой. «Перед атакой они до ушей накачались допингом, поэтому и мчались на пулеметы, как безумные». Он брезгливо вытер руки и добавил: «Бедняги были в таком кайфе, что уже не чувствовали, когда в них попадала пуля. Вот это Торренс! Таким парнем нельзя не восхищаться, а?» Ограждения являли собой жалкое зрелище. Обливаясь потом в своем парусиновом скафандре, я для начала пустил в ход кусачки, чтобы расчистить землю от спутавшихся обрывков проволочной сетки. После меня на это место должна была прийти команда, которая поставит столбы и навесит на них новую сетку. Ярдах в 100 справа еще одна фигура с аквариумом на голове исправно щелкала кусачками. Итак, я разгребал спагетти из проволоки, а мимо меня в лагерь шествовали трифиды. Некоторые задерживались, чтобы хлестнуть по моему шлему стрекалом. Вреда эти удары мне не причиняли, но раздражали здорово. В лагере трифидов встречала спецкоманда истребителей. Я трудился изо всех сил. Резал проволоку, освобождал ее от останков трифидов, раздавленных вездеходами. «Интересно», — думал я, — «знают ли в штабе лесовиков о нападении Торренса на их передовой военный лагерь?» Штаб располагался в нескольких сотнях миль к югу и был в зоне досягаемости радиопередатчиков. Отдельные поселения, стараясь всеми силами скрыть свое местонахождение, крайне неохотно выходили на связь. А некоторые вообще отказались от передатчиков, предпочитая почтовую службу на перекладных, то, что в свое время именовалось в США «Пони-экспресс». Сообщения писались от руки и вручались, как правило, лично адресату. Подобная подозрительность часто граничила с паранойей, и я не представлял, как разбросанные по всему миру поселения смогут вступить друг с другом в простой контакт, не говоря уж о торговых союзах или пактах о взаимопомощи. Неужели мой отец был прав, когда говорил, что человечество, расколовшись на мелкие сообщества, обрекло себя на вымирание? Стояли теплые дни, и легионы бактерий без устали трудились, разрушая трупы. Несмотря на то, что преступная деятельность Торренса не только бросалась мне в глаза, но и шибала в нос, я не переставал размышлять об этом человеке. Да, он был крайне жесток. Да, он разжигал войну. Да, он правил, вне всякого сомнения, драконовскими методами. Но в то же время... Да, в то же время ему нельзя отказать в способности видеть перспективу. И эта перспектива целиком завладела его сознанием. Цель была верной, только вот средства никуда не годились. Машинально щелкая кусачками, я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как появились эти люди. Секунду назад перед моим взором были одни только стволы и мясистые листья трифидов. И вдруг я увидел четырех внимательно разглядывающих меня типов. Я инстинктивно оглянулся на стоявший у столба карабин, но в тот же момент одна из четверки, молодая женщина с волосами цвета вороного крыла, натянула тетиву и пустила стрелу. Стрела просвистела мимо и, ударив в приклад карабина, расколола его надвое. Я замер, глядя через пластик шлема на четверку пришельцев. Дефекты прозрачного пластика и капли трифидного яда искажали перспективу. Гости казались скорее призраками, нежели людьми из плоти и крови. Тем не менее, я с ужасающей ясностью увидел, как девушка положила стрелу на тетиву и подняла лук так, что острый наконечник смотрел прямо в мою грудь. Она медленно натянула тетиву.